Глава 23. В тот вечер после обеда было мало разговоров. Паула пела за роялем, и Терренс, вдруг оборвав на середине свои рассуждения о любви, стал прислушиваться к чему-то новому в ее голосе, и затем, тихонько прокравшись на другой конец комнаты, где, растянувшись во весь рост на медвежьей шкуре, лежал Лео, присоединился к нему. Дархиал и Ханкок тоже перестали спорить, и каждый из них уселся в глубокое кресло. Грэхэм, менее, по-видимому, заинтересованный, погрузился в последний номер какого-то журнала. Но Дик заметил, что он скоро перестал перевертывать страницы. Дик тоже уловил эту новую нотку в голосе жены и постарался найти ей объяснение. Когда она кончила, все три мудреца сейчас же устремились к ней, заявив, что она, наконец, отдалась пению и пела из глубины души, чего они от нее всегда ждали и не могли дождаться. Лео лежал молча и неподвижно, оперев голову на ладони с преобразившимся лицом. «Это все ваши разговоры о любви», — засмеялась Паула. «И все те прекрасные мысли о любви, которыми наполнили мою голову Лео, Терренс и Дик». Терренс потряс своей желтовато-серой длинной гривой. «Наполнили ваше сердце, хотите вы сказать?» — поправил он ее. «Сегодня вашим голосом пела сама любовь. И в первый раз, сударыня, я слышал всю его силу. Никогда впредь не жалуйтесь на то, что у вас маленький голос. Нет, он густой и округлый, как канат. Большой золотой канат с кораблей, приплывших от блаженных островов». «За это я вам сейчас спою «Глория», — отвечала она, чтобы отпраздновать смерть дракона, убитого святым Лео, святым Теренцием и, конечно, святым Ричардом». Дик, не пропустивший ни одного слова из этого разговора, отошел, чтобы в нем не участвовать, к стенному шкафу и налил себе стакан виски с содовой водой. Пока Паула пела, он сидел на одном из диванов, тянул свой напиток и вспоминал. Два раза слышал он ее поющей так, как сегодня. Раз в Париже, во время его краткого жениховства, и затем на яхте после свадьбы, во время медового месяца. Немного позднее, предложив выпить и Грэхэму, и наполнив ему и себе стакан, Дик потребовал, когда Паула кончила, чтобы они вместе с Грэхэмом спели «След цыганки». Она покачала головой и начала «Трава забвения». «Это была не настоящая женщина», — закричал Лео, когда она умолкла. «Ужасная женщина! А он — настоящий возлюбленный! Она разбила ему сердце, но он все-таки продолжал любить ее, и он не в силах полюбить вновь, потому что не может забыть свою любовь к ней!» «А теперь «Багряное облако» — песню о желуде», — улыбаясь, заявила Паула мужу. «Поставь свой стакан, будь милым и посади желуди». Дик лениво поднялся с дивана, потряс головой, точно на ней была грива, и затопал ногами, подражая горцу. «Пусть Лео знает, что не он один здесь рыцарь любви и поэт. Послушайте вы, Терренс, и прочие песню горца, полную чудесного, дикого восторга. Горец не вздыхает о любви, совсем не вздыхает. Он осуществляет любовь, высказывает ее и заявляет о ней. Слушайте его!» Дик наполнил комнату искусным подражанием дикому радостному ржанию. «Я Эрос! Я попираю холмы! Мой голос наполняет собой долины! Кобылы слышат меня на своих мирных пастбищах и вздрагивают, потому что они знают меня! Это весна! Весна моя! Я царь в своем весеннем царстве! Кобылы помнят мой голос, потому что он жил в крови их матерей. Внемлите! Я Эрос! Я попираю холмы и долины, словно герольды возвещают, разнося мое ржание о моем приближении!» В первый раз мудрецы слышали эту песню Дика и громко ему зааплодировали. Ханкок решил, что это Прекрасная исходная точка зрения для нового спора. И уже хотел начать развивать, опираясь на Бергсона, новое биологическое определение любви, как его остановил Терренс, заметивший, что выражение боли пробежало по лицу Лео. «Продолжайте, пожалуйста, милая хозяйка», — попросил Терренс, «и пойте еще о любви, только о любви. Я по опыту знаю, что звуки женского голоса помогают размышлять о звездах». Немного спустя в комнату вошел О'Джой и, дождавшись, чтобы Паула кончила петь, неслышно приблизился к Грэхэму и подал ему телеграмму. Дик нахмурился. «Очень важное, кажется», — объяснил ему китаец. «Кто принял ее?» — спросил Дик. «Я принял», — ответил слуга. «Дежурный чиновник из Эльдорадо звонил по телефону. Сказал, очень важное. Я и принял». «Да, важное», — повторил за ним Грэхэм. «Скажите, Дик, есть еще поезд в Сан-Франциско?» «О'Джой, вернись на минутку», — позвал Дик слугу, глядя на часы. «Какой ближайший поезд останавливается в Эльдорадо?» «В 11:10», — последовал ответ. «Времени достаточно, но не слишком. Позвать шофера?» Дик кивнул. «Вам действительно нужно ехать непременно сегодня?» — спросил он Грэхэма. «Действительно, очень нужно. Успею ли я уложиться?» Дик еще раз кивнул китайцу и сказал Грэхэму: «Как раз успеете сунуть в чемодан самое необходимое». Он повернулся к О'Джой. «А что, О'Май еще не спит?» «Нет, сэр». «Пошлите его в комнату мистера Грэхэма, чтобы помочь, и уведомите меня, как только будет готова машина. Пусть Сандерс возьмет гоночную». «Какой прекрасный, крепкий и сильный парень», — заметил Терренс, когда Грэхэм вышел из комнаты. Все оставшиеся собрались вокруг Дика. Только Паула продолжала сидеть у рояля и слушала. «Один из тех немногих людей, с которыми я пошел бы в вагоне в воду и на самое безнадежное дело», — сказал Дик. «Он был на судне «Недермер», когда оно село на мель у Панга во время урагана 97-го года. Панга — это просто необитаемая песчаная полоса, футов в 12 над водой и только с кокосовыми пальмами. Среди пассажиров находилось 40 женщин, главным образом жены английских офицеров. У Грэхэма болела рука, раздулась толщиной в ногу, змея укусила. Море было безумное, ни одна лодка не могла выдержать такого волнения. Две лодки разбились в щепки, и их команды погибли. Четыре матроса вызвались дотянуть линь до берега, и каждого по очереди втягивали на нем назад на судно мертвым. Когда отвязывали последнего, Грэхэм, несмотря на свою руку, разделся и взялся за конец. И ведь донес на берег, несмотря на то, что на берегу сломал себе больную руку и три ребра. Но все же успел прикрепить линь. Еще шестеро потащили канат. Четверо из них достигли берега, и из всех 40 женщин умерла только одна, и то от болезни сердца и испуга. Я как-то раз расспрашивал его об этом. Он молчал упрямо, как англичанин. Все, чего я от него добился, это то, что он поправлялся после без всяких осложнений. Он считал, что усиленное движение и перелом кости послужили противоядием и остановили воспаление. В эту минуту с противоположных концов в комнату вошли О'Джой и Грэхэм. «Все готово, сэр», — доложил О'Джой. Дик собрался проводить гостя до автомобиля. Паула же не обнаруживала никакого намерения выходить из дому. Грэхэм подошел к ней и пробормотал несколько банальных слов прощания и сожаления. А она, внутренне согретая всем, что Дик только что про него рассказывал, любовалась им, легкой, гордой посадкой его головы, небрежно откинутыми волнистыми золотистыми волосами и всей его осанкой и фигурой, стройной и гибкой, несмотря на всю его массивность и на ширину плеч. Когда он к ней приблизился, ее взгляд сосредоточился на его удлиненных серых глазах с несколько опущенными веками, придававшими лицу мальчишески упрямое выражение. И она ждала, чтобы это выражение исчезло, уступив место улыбке, которую она так хорошо знала. То, что произнесли и она, и он, были ничего не значащие обыденные слова. Но в его глазах, когда он держал ее руку, была та многозначительность, которой она бессознательно ждала, и на которую тоже ответила взглядом. И ту же многозначительность она почувствовала в пожатии его руки. Невольно она ответила таким же пожатием. Как он сказал, между ними слова были не нужны. В то мгновение, когда их руки расстались, она украдкой взглянула на Дика, потому что за 12 лет их супружеской жизни она убедилась в том, что он обладал молниеносной наблюдательностью и почти пугавшей ее какой-то сверхъестественной способностью отгадывать факты на основании мельчайших признаков и пользоваться ими для выводов, нередко поражавших своей меткостью и верностью. Но Дик, повернувшись к ней боком, смеялся какому-то замечанию Ханкока и обратил к ней свой смеющийся взор только тогда, когда собрался проводить Грэхэма. «Нет», — подумала она, — «наверное, Дик не заметил тайного взгляда, которым они только что обменялись. Ведь это длилось одну секунду. Это была только искра, вспыхнувшая в их глазах, мгновенный трепет их пальцев. Как мог Дик это почувствовать или увидеть? Нет, он не мог видеть ни их глаз, ни рук, так как ее заслоняла от Дика спина Грэхэма. И она сейчас же пожалела, что бросила на Дика быстрый взгляд. Она чувствовала себя словно виноватой и, мучась, смотрела вслед уходившим мужчинам, одинаково рослым и светловолосым. «Но в чем я виновата?» — спрашивала она себя. «Что мне скрывать?» Однако она была слишком честна, чтобы не взглянуть фактам в лицо и не сознаться себе без всяких оговорок, что у нее есть что скрывать. Ее щеки загорелись при мысли, что она невольно обманывает. «Я пробуду там всего 2-3 дня», — говорил между тем Грэхэм, прощаясь с Диком у автомобиля. Дик видел направленный на него прямой, честный взгляд и почувствовал сердечность пожатия. Грэхэм точно хотел что-то прибавить, но удержался. Дик понял это. И сказал только: «Я думаю, что, вернувшись, надо будет начать укладываться совсем». «А книга?» — запротестовал Дик, внутренне проклиная себя за ту вспышку радости, которую в нем вызвали слова Грэхэма. «Вот именно из-за нее», — отвечал Грэхэм, — «я должен ее кончить. Но я, по-видимому, не могу работать так, как вы. Здесь слишком хорошо. Я не могу сосредоточиваться в работе. Сижу над ней, но в ушах у меня звенят эти злодеи-жаворонки, и мне хочется в поле, в горы и леса, к Селиму. Просижу так без толку и бегу к Селиму. А если не это, так есть тысячи других соблазнов». Он поставил ногу на подножку пыхтящего автомобиля и сказал: «Ну, пока. До свидания, дружище». «Возвращайтесь и возьмите себя в руки», — убеждал его Дик. «Если нельзя иначе, так мы составим расписание, и я буду с утра вас запирать, пока не отработаете свои порции. И если за весь день ничего не сделаете, так просидите весь день в заперти. Я вас заставлю работать. Папиросы есть? А спички?» «Все в порядке». «Ну, валяйте, Сандерс», — сказал Дик шоферу. И автомобиль словно нырнул в темноту из-под ярко освещенных ворот. Когда Дик вернулся, Паула играла для мудрецов. Дик вытянулся на кушетке и все гадал о том, поцелует она его или нет, когда настанет время прощаться на ночь. У них не было обыкновения на ночь целоваться, отнюдь нет. Очень часто она рано уходила к себе, никого не беспокоя и не прощаясь с мужем, так как это могло бы показаться гостям намеком, что пора расходиться. «Нет», — решил Дик, — «поцелует она его или нет, в этот знаменательный вечер это не будет иметь никакого значения». И все же он ждал. Она продолжала то петь, то играть, пока он, наконец, не заснул. Когда он проснулся, он был в комнате один. Паула и мудрецы тихонько ушли. Он взглянул на часы, они показывали час. Она сегодня просидела за роялем необычайно долго. Он знал, он чувствовал, что она ушла только сейчас. Именно прекращение музыки и движения разбудило его. И он продолжал удивляться. Случалось нередко, что он засыпал под ее музыку, и всегда она, кончив, будила его поцелуем и отправляла спать. Сегодня она этого не сделала. Может быть, она еще вернется? Когда он опять взглянул на часы, было 2. Она не вернулась. По пути к себе в спальню он везде гасил электричество, а в голове его тысячи пустяков и мелочей сами складывались в ряды сомнений и заключений. Придя к себе в спальню, на веранду, он остановился перед портретом. Наклонившись к нему, он долго изучал его. «Ну что же», — пробормотал он, натягивая на себя одеяло, закладывая за спину подушки и протягивая руку за пачкой корректур. «Что бы меня ни ждало, придется все принять». Он покосился на портрет. «А все же, маленькая женщина, мне этого очень не хотелось бы», — вздохнул он на прощание.